Глава 25. Тетя Маша вышла из церкви с просветленным лицом и очищенной от скверны душой. Получила, получила благословение от батюшки на добрые дела. Теперь ей страшиться нечего. Теперь за ней не только совесть, что изъела похлеще колорадского жука лист картофельный, теперь за ней еще и сам Господь. Уж он-то не оставит ее в правом деле. Он направит и поможет. А то, видно ли дело, мирным днем под чистым небом людей убивать. Первый раз она стерпела, когда Ваньку Голощихина отравили. Если уж до конца честной быть перед Богом и самой собой, то не верила она, что отравили его. Так и грезилось, что выжрал он чего-нибудь гадкого. Пил ведь покойник все, что плескалось. Девушке она опять же помогла убежать, когда хотели ту заставить отвечать за смерть горького пьяницы. И по доброте своей, по справедливости, не могла Катерина отравить его. Так подсказывало тете Маше сердце, так оно теперь и выходило. Так это, что касалось Голощихина Ваньки, пропащего во всех отношениях человека. Здесь тетя Маша, если и взяла грех на душу, то совсем крохотный, незначительный. Но вот что началось потом. Два дня назад, когда тетя Маша шла с рынка, ее остановил вдруг ни с того ни с сего Митюня. Она и говорить с ним не собиралась. Не очень-то надо лясы точить, с кем попало. Не любила она его по многим причинам. Тут еще одна добавилась. Тащила назад свою тележку с яблоками, не продала ничего. Только время потеряла по жаре, да надорвалась с яблоками с этими. Тут еще соседа послал ей, окаянный. Слышь, тетя Маш, чё скажу? Митюня скалился небритой рожей в её сторону, чё-то интенсивно пережевывая. Чего тебе? Она строго глянула на него из-под косынки и отвернулась тут же к своей калитке, начав греметь щеколдой. Мужики-то у тебя тоже были? Какие мужики? Она сразу насторожилась, вспомнив двоих, что задавали ей много вопросов, ткнув предварительно под самые брови какую-то книжицу. — Те самые, те самые. Чё ты прикидываешься? Пытался вдруг обидеться Митюня и, непонятно с какой стати, тут же полез в её тележку. — О, яблочки! Чё назад везёшь? Не продала? А давай я у тебя всё оптом скуплю, тёть Маш. Подешевле будет, зато без хлопот. Обойдусь. Зло покосилась она на него. — Тоже мне. Скупщик нашелся. Говори, чего надо, и ступай себе с Богом. Устала я. Митюня не спешил, звучно похрустывая ее яблоком. Дождался, пока она отопрет калитку, вкатит тележку с яблоками на свое подворье. Дошел следом за ней до крыльца и как брякнет. — Убили! Мужика-то одного, тетя Маша. У нее аж сердце сошлось. Тут же вспомнился тот, у которого глаза были добрыми и печальными, что все про Катерину спрашивал. Второй-то уж больно въедливым был, и не особо запомнился он. Ей документ все в лицо совал, а вот второго запомнила хорошо, симпатичный, вежливый. И Катерину, судя по всему, любил. Очень переживал за нее. — Это которого ж? — ахнула она, оседая на ступеньках. — Терехов, — говорят, — его фамилия. Продолжал бубнить с набитым ртом Митюня. — А вроде большая шишка был. Народу от его конторы понаехало, а весь город вверх ногами перетряхнули, болтают. — А чего они от тебя хотели, тетя Маш? — А тебе чего? — слабо огрызнулась она, сообразив, что убитый как раз тот, что не очень ей глянулся. — Но дело разве в ее симпатиях. Убивать разве след из-за того, кто кому нравится или нет? Молодой же был совсем, и семья наверняка осиротела. Ой, беда, беда, беда, горькая. Все ходили, вопросы задавали, вреда никому не делали. За что ж убивать? Наверное, слишком близко к кому-то подступились. Будто, расслышав ее мысли, обронил Митюня и глянул на нее с подозрением. — А ты че сомлела, теть Маш? Че так перепугалась? Че-то утаила от следственных органов или как? Гад этот Митюня! Как в воду глядел! Утаила она. Давно таила. Думала, что все это так останется ее тайной, ничей больше. А ведь что делается? Видимо, нельзя больше молчать, раз люди гибнут. Видимо, придется ей всю правду рассказать, где следует. Ее-то не убьют, побоятся. Это поначалу она думала, что бандюги ей ту гадкую угрозу в конверте на крыльцо подбросили. Потом сообразила, чьих рук это дело. Теперь вот утвердилась в своем мнении. — О чем? — умолчала. — Теть Маш, что-то знаешь? Нет? Митюня вдруг присел к ней на ступеньках и глянул прямо в душу, заплывшими своими поросячьими глазенками. — Ты смотри, теть Маш, лишнему человеку главное не ляпни. Главное, надо знать, кому сказать. Ведь иное слово может либо жизни, либо целого состояния стоить. Ведь можно и заработать на том, что знаешь, и... А ну-ка, геть отсюда, паскудник! Отшатнулась от него теть Маша и замахнулась в него чистым рушником, сорвав его с тележки. — Ступай быстро, коммерсант! Нечего мне продавать! Понял? Ничего не знаю! Не ведаю! Ступай! Митюня, скроив недовольную гримасу, убрался во свояси. Она целый вечер провела в молитвах и плакала, и прощения просила. Да так разошлась, что на два дня слегла с давлением. А как оклемалась, сразу в церковь пошла. Только там решила она правду искать. Только там ей помочь способны и советом, и укором, если надо. В милицию идти она собралась этим же днем. Вернулась из церкви, покушала, помолилась еще на дорогу и, прихватив из серванта тот злополучный конверт с угрозой, пошла. — Вам кому конкретно надо, бабуля? Пожилой мужик за стеклом смотрел на нее с усталым упреком. — Без тебя забот полон рот. Тут ты еще со своим ободранным огородом приперлась. Читалась в его понуром лице. Он и смотреть-то на нее тут же почти перестал, начав говорить с кем-то по телефону. И это нисколько не смутило. Жизнь прожила долгую, научилась терпеть и ждать. Да и паренек в костюме ей тут же на помощь пришел. Он рядом с дежурной частью все крутился, наблюдал вроде. А как дежурный перестал на нее обращать внимание, сразу спросил. — Вы по какому делу в милицию, мамаша? Случилось что? — А вы кто, если интересуетесь? — вопросом на вопрос ответила тетя Маша. Первому встречному, даже такому симпатичному и прилично одетому, она не собиралась все выкладывать. Ей документ требовался. Он ей его и показал. И был он, его документ, как две капли воды, похож на тот, что совал ей под нос убитый ныне парень. — Ага! — задумчиво проговорила тетя Маша, возвращая парню корочки. — Стал быть, вы и есть то большое начальство, что к нам в город приехало из-за убийства вашего товарища? — Оно самое! — кивнул парень, настораживаясь. — Вот и хорошо! Веди тогда к своему начальнику, с ним и стану говорить. Парень не стал с ней спорить и повел прямиком в кабинет начальника милиции. Тетя Маша шла за ним следом, на ходу, соображая, как и с чего начнет рассказывать. Так ни до чего не додумалась, не успела. — Входите! — он распахнул перед ней дверь начальника милиции. Тетя Маша вошла и едва не ахнула. — Народу-то! Народу! Тут и начальник их отделения милиции, только с чего-то сидит не на своем месте, а чуть в сторонке, будто сместить его уже успели. На его месте за столом какой-то дядька неулыбчивый, без формы, в рубашке с короткими рукавами, при галстуке. Еще два широкоплечих детины возле окна стояли. Между ними на стульях маялся тот самый парень, что приходил к ней и про Катю спрашивал. Местные милиционеры под стендами на стульях друг другу жались, и что-то больно кислым был их вид. — Здравствуйте! — она слегка наклонила голову в сторону дядьки при галстуке. — Можно войти? — Входите, — буркнул тот неприветливо, вопросительно глянув на ее сопровождающего. Женщина сказала, что у нее имеется информация по поводу убийства Терехова, товарищ полковник, — забормотал тот и тут же поспешил улизнуть за дверь. — Да? — не удивился вроде бы полковник, указав ей на стул. — Проходите, присаживайтесь. — Что у вас? — У меня? Тетя Маша помялась немного, юркнула глазами в сторону Деткова. Тот смотрел на нее, не отрываясь, будто силился что-то сказать ей, да не имел права. — Ну, ничего, она и сама справится. Она им сейчас...